Гудение в голове Бобби усилилось. Черные точки стали жирными и похожими на пальцы, манящие пальцы. «Мы едим горячим, Бобби», — прошептал низкий человек. «И пьем горячим тоже. Горячим».